Было чего загордиться и заволноваться. Дрожащими руками я вскрыл конверт и достал записку. «Приходите сегодня в 1:00 в гостиницу «Континенталь», комната номер 17, Скавронский». «Вот тебе раз, зачем это я понадобился Скавронскому в гостинице, да еще точно в 1:00. Может быть, опять какое-то выступление? Но об этом он мог мне и на лонжероне сказать, как в прошлый раз. Нет, наверное, что-то поважнее. Но для важного визита у меня нет костюма. Не идти же в черной сатиновой косоворотке, усеянной белыми пуговичками. И вот на мне уже пиджак и брюки старшего брата, белые в синюю клетку. На голове моя собственная канотье. Теперь можно и в гостиницу». Робко постучав, я толкнул дверь, вошел было, но... Попятился. Посредине комнаты сидел необыкновенно толстый человек. Такой толстый, что его живот лежал на столе. А вокруг красивые, нарядные в кольцах и браслетах женщины и хорошо одетые мужчины. «Вот он!» — услышал я голос Скавронского. «Вот тот молодой человек, о котором я вам говорил». Он схватил меня за руку и подвел к толстому господину. Потом я узнал, что это был антрепренер Кременчугского театра Шпиглер. «Вы умеете петь?» — спросил антрепренер. Я смутно разбирался в том, что происходит вокруг меня, и ошеломленно молчал. «У него бархатный голос», — важно произнес Скавронский, который, оказывается, сам уже был ангажирован в Кременчуг на роли героев-любовников. «Так вы хотите служить в оперете?» «Я? В оперете? Хочу?» Я вспомнил Шатковского. «Еще бы! Еще как! Но неужели это возможно? И как это выговорить?» «Ну что же вы молчите, молодой человек?» В голосе явственно прозвучало нетерпение. «Ваши условия?» На этот раз появилась и насмешка. Вопрос об условиях доконал меня окончательно. Уж не знаю, какой я вид имел со стороны. Жалкий, наверное, но внутри у меня была огненная лихорадка. «Условия, условия?» У Бороданова я получал 7, сколько же попросить? «Дайте ему 70, он милый мальчик», — сказала вдруг одна из актрис и поразила меня приятным тембром голос. «Но что она сказала? 70? Кажется, пора уходить. 70, это же явная насмешка». Я рискнул посмотреть на Шпиглера. У него был недовольный вид. «Таких денег я платить не могу. Хотите 65?» «Боже мой, да не кажется все это всерьез. Ну да. Вон уже Шпиглер достает из бокового кармана бумажник, отсчитывает 32 рубля 50 копеек и протягивает их мне». «Аванс», — сказал он. «Вне себя от радости я делал что-то несусветное. Совал деньги в карман незнакомых брюк и, конечно, никак не мог в него попасть. Жал руки Шпиглеру, моей покровительнице Анне Андреевне Аренди, Скавронскому и, наконец, солидно пошел к выходу. Меня догнал запыхавшийся Скавронский. «Леди, подождите, леди, минутку. Идите сейчас же на толкучку и купите себе фрак. Больше всего вам придется играть лакеев. Они в оперете ходят только во фраках». Я вышел на улицу иным, чем вошел. и, высоко закинув голову в канотье, гордо прошел мимо дремавших извозчиков, надрывавшегося в рекламе своего товара мороженщика, мимо всех зевак и прохожих,